Глава 12. Первые шаги в искусстве флирта. Запахи краски и кофе будоражили, как терпкий мужской парфюм. Над головой раскинулось темное бархатное небо с позолоченным вкраплением звезд. Со стен смотрели причудливые портреты. Тянули то ли руки, то ли щупальца непонятные скульптуры. Из глубины коридора тонкий девичий голосок спорил с мужским тембром. Мужчина не доминировал, не показывал свое превосходство. Он восхищался. «Папа, скажи же, что у мамы такие глаза, такие, ну, трудно описать. Зеленые, серые, даже желтыми бывают. Скажи, надо же добавить желтого. Аленка, ну я же не художник. Пусть Владимир скажет», — раздался голос Криса. Роксана появилась из темноты. Неожиданно, неслышно. Встала в проходе. Крис заметил ее первым. Она приложила палец к губам. «Не выдавай». Девочка убрала волосы со лба. И тут же на лбу появилась желтая полоска свежей краски. «Хорошо, убедила. Давай попробуем так». И художник, захватив руку девочки, нанес пару штришков. «Алена, Владимир уже устал. Пойдем». Крис позвал дочку. «Ну, пап!» — протянула девочка. И в этот момент увидела стоящую в дверях маму. «Мама, ты не смотри, ладно? Это тебе подарок ко дню рождения». И она подбежала к Роксане, поцеловала ее в щеку. Глаза девочки сверкали, как два сапфира, ярко и радостно. В них плескалось творческое возбуждение. Если бы можно было замерить уровень эмоционального счастья, то он бы зашкаливал. «Добрый вечер, Владимир!» Роксана прижала к себе дочку и чмокнула в макушку. «Милое, дорогое и родное чудо!» После вернисажа прошло уже несколько недель. Владимир тогда же, после аукциона картин, предложил заниматься с девочкой. Алена была счастлива. Еще бы, у такого мастера! Теперь все подружки обзавидуются. Девочка даже не предполагала, что завидовать она будет сама себе. Завидовать тому, что неожиданно открыла для себя новый, неизвестный мир искусства. 11-летняя школьница окунулась в творчество всей душой. В голове роились планы. Портрет мамы, папы, брата, бабушек и дедушки, подружек, любимой учительницы, нарисовать школу, ну и, конечно же, сделать свою первую книжку, где не будет слов, а только рисунки. Это так захватывает. Ах, зачем нужны уроки, когда так много хочется сделать? И Владимир, так нечестно, он говорит, что если будут тройки, то перестанет с ней заниматься. Аленка после школы спешила домой, делала быстро уроки, а потом звонила Владимиру. И если тот был свободен, бежала в мастерскую. Она не всегда рисовала. Иногда помогала ему, мыла кисточки, протирала столы, складывала холсты. Порой они просто беседовали. Или делала наброски карандашом, сидя в уголке и не мешая ему работать. Официально они занимались 3 раза в неделю. Остальное время она была здесь как добровольный помощник. Несмотря на то, что уроки уже шли несколько недель, Роксана только сегодня после вернисажа смогла посетить мастерскую художника. Крис подошел к процессу обстоятельно. Дочку возил на занятия. Он с удовольствием проводил здесь время, ожидая Аленку. Кроме того, Владимир сделал заказ на резную мебель Александру. И именно Крис выяснял детали, показывал полуфабрикаты. Несколько раз заходил Андрей. Но на его мужской взгляд это несерьезно, целый день стоять с кисточкой у мольберта. Тем не менее, и он иногда спрашивал совета, когда хотел нарисовать, скажем, Наруто Удзумаки или кого-нибудь из его компании. «Добрый вечер, рыжеволосая красавица!» Владимир помахал издалека. «Руки не подам, чтобы не запачкать. У вашей дочери талант!» Роксана подошла к одной из картин на стене. Боковой свет падал так, что волосы женщины сияли изнутри. «Не двигайтесь!» — неожиданно воскликнул художник. «Так, Роксана, вам придется попозировать мне. Прекрасный вид отсюда, прекрасная проекция. Крис, вы же не будете возражать, если я сделаю несколько набросков вашей жены?» «Бывшей жены?» — Роксана засмеялась. «Стало быть, я ваша муза. Крис, ты детей накормишь ужином?» То ли спросила, то ли утвердила. Меня еще никогда никто не рисовал. Пожалуй, будет интересно. Потом наши потомки будут показывать на мой портрет и говорить: «А это наша бабушка». И добавлять шепотом: «Видите, какие у нее волосы? Она была ведьмой». И засмеялась. Повернув голову к Владимиру, спросила: «Это же ненадолго?» Напряженный конец квартала не только в бухгалтерии. Все отделы работают с полной отдачей. Роксана уже привыкла к ненавязчивому вниманию начальника. В основном все встречи сводились к совместным обедам или ужинам, на которых она умело уходила от щепетильных тем, как в песне. «Я не сказала «да», милорд». Вы не сказали «нет». Песня из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера». К большему она не была готова. Он не настаивал. В то же время ее подруга Рита не ходила, а летала. И Роксана подозревала, что причиной такого полета был ее начальник. Где-то в глубине души жила обида, но она сама ему дала понять, что между ними ничего не может быть. Теперь после работы она спешила в мастерскую. Позирование Владимиру стало для нее релаксом. Она садилась в кресло, художник ставил освещение, щелкал установленным тут же на штативе фотоаппаратом. Потом приносил ей какао или зеленый чай в большой кружке. Иногда он просил ее замереть, не двигаться. Снова щелкал. Потом они делали паузу, беседовали. У Владимира своя философия жизни. Все сравнивалось с красотой и сочетанием. «Вы красивая. В вас все цвета подобраны идеально». Она для него значилась Мадонной, его музой. «Роксана Александровна, зайдите к начальнику», — раздался в телефоне голос Нонны Ивановны. Что же ему могло понадобиться? У начальника находился Смирнов. Николай сел рядом с Роксаной. Разложил бумаги. Вместе смотрели, обсуждали. Последний раз к сертификации были выставлены претензии. Причем дело дошло до суда, и сейчас срочно требовалось установить, это вина отдела или проверяющих органов. От этого зависит и исход судебной тяжбы, и судьба очередного контракта. Наконец Смирнов ушел. «У тебя странные духи. Как будто кофе, краска и... жасмин. Это что за запах?» Николай находился непозволительно близко. «Нонна Ивановна, ко мне никого не пускайте, я занят», — проговорил он в селектор. «Ты долго будешь меня на коротком поводке держать? Между прочим, я живой, и долгое воздержание вредно для мужского здоровья. Роксана, давай уже завершим наш подростковый период общения и перейдем к более взрослому». Щеки женщины запылали. «Николай Михайлович, это нечестно по отношению к Рите». «Крите?» Он замолчал на долю секунды, словно что-то додумывал, а потом продолжил, слегка усмехаясь. «Разумеется, с твоей стороны. Ты ведь знаешь, что мне нужна только ты. Приходится обманывать Риту, потому что ты так себя ведешь». Но его речь прервал голос секретаря, которая сообщила, что его вызывают к президенту корпорации. «Роксана?» — он припечатал ее к двери. «Не зли меня. Сегодня вечером я хочу с тобой пообщаться в более интимной обстановке. Я всегда получаю, что хочу, и не вздумай увольняться. Хотя тогда у меня руки точно будут развязаны». «До вечера!» — прошептал он интимно на ухо. Женщина сидела на старте и напряженно наблюдала за часами. Пропускная электронная система плоха тем, что фиксируется каждый приход и уход. 5 минут. 4, 3, 2. Она была уже в дверях, как на телефон пришло сообщение. Глянула мельком. «Любимый начальник». «Ладно, пусть ждет». А она побежала. Бежала так, что пятки сверкали. Казалось, что телефон сейчас взорвется. Отдышалась только в мастерской. Достала аппарат, коснулась экрана пальцем. Странно. Всего одно сообщение. Звонков не было. Видимо, сама себя накрутила. Сегодня Аленка не могла прийти в мастерскую. Владимир сдвинул с края стола бумаги, краски, кисточки, тряпки. Перед ним стояла большая кружка, над которой поднимался пар. «Кофе хотите?» Он выглядел каким-то потерянным. «Что-то случилось?» — спросила Роксана. «Я не вовремя?» Художник показал рукой на портрет. Он был написан в своеобразной манере. Очертания женщины выступали на заднем плане, а на переднем — цветы календулы. «Это все внешне. Я не могу ловить ваш внутренний мир. Вы закрываете свои эмоции, прячетесь в своей раковине. Ну где же ваш флирт? Кокетство! Женщина должна флиртовать направо и налево, просто из любви к искусству флирта. Тогда она раскрывается, как цветок. Флирт — это как нектар, на который слетаются мотыльки. Не обязательно подпускать мотыльков. Можно вовремя закрыть лепестки, как цветок на закате. Но флирт, он должен быть. Вы же флиртовали когда-то?» «Не знаю, наверное. Я не помню. Я слишком рано вышла замуж, почти сразу после школы. Рано родила, потом учеба, фирма. Уставала так, что мечтала до постели добраться и рухнуть спать. Какой уж тут флирт!» Он подошел к женщине. И как слепой изучает пальцами мир, так и он прикоснулся к ее лицу. Нежно и аккуратно, как на ощупь, поправил волосы. Провел тыльной стороной ладони по лицу, как будто хотел сканировать мысли. Потом взял за плечи, слегка развернул, склонил голову. Николай видел, как стремительно убегала женщина. Решил, хватит миндальничать. В конце концов, для него стало пыткой видеть ее рядом и не иметь возможности прикоснуться. И дело было уже не в паре. Не он ее дразнил, а она его. Дразнила своей независимостью. Дразнила тем, что не преклонялась перед ним. Дразнила тем, что умела держать дистанцию. Это заводило. Он, как охотник, выслеживал дичь. И вот силки были готовы захлопнуться, но дичь опять ускользнула. Ему повезло. Она слишком долго ждала маршрутку, но не ту, которая везет ее домой. Николай, в общем-то, и не скрывался. Просто следовал за ней. Вот объект его наблюдения вышел из машины и зашел в мастерскую. Мастерскую его друга. Николай не решился сразу войти. Он то делал шаг вперед, то отступал. Снова подходил, дергал за ручку двери, снова отходил. Наконец, сказав себе «я только посмотрю», на цыпочках поднялся по ступенькам. В какой-то момент ему стало страшно от того, что он мог бы увидеть. Его встретила тишина. Ни вздохов, ни реплик. Тишина. Неслышными шагами по полу, покрытому дорожкой, он подошел к рабочей зале. Владимир стоял к нему спиной. Руки подняты, наверное, обнимает. Голова склонена, наверное, целует, медленно смакуя, пробуя на вкус сначала нижнюю губу, потом верхнюю, потом слюну и по-хозяйски вторгается в рот. Голос утонул, как показалось, во вдохе. Резко подошел, нет, подскочил, не выдержал, не смог справиться с собой. Оторвал художника от рыжей. «Ты, да как ты смел? Это моя женщина, ты понял? Моя!» Кулак летел прямо в челюсть. Но то ли расстояние большое, то ли художник решил не встречаться с кулаком, прошелся по касательной, достигнув женского лица. Вскрик, падение тела. И крик, дикий, первородный, прямо из чрева. «Нет!» Ступор. Как три каменных изваяния. Один с перекошенным от злобы лицом, второй с удивленным. Рты приоткрыты, глаза на выкате, и женское третье, как подножье, лежит на спине. Голова повернута в сторону. Лицо спокойное и светло, как у ангела. Рыжие пряди, как змеи, расползлись по полу, или как солнечные лучи. Кто она? Медуза Горгона или дочь солнца? Сожгла или заморозила? Ноги слегка подогнуты, руки раскрыты. Я безоружна. Я невинна. И только струйка крови медленно прокладывает свой путь.